и я приняла отчаянное решение – остановиться. Решение я осуществила, уже проехав деревню, потому что мне все время дорога казалась недостаточно широкой. Монстр мог не поместиться. Вот тут может проскочить свободно. И я, наконец, съехав на обочину, остановилась. Автобус остановился за мной. Я не успела помчаться дальше. Из автобуса высыпали люди и окружили мою машину. Шофер был в первых рядах. Потому, наверное, что сам открывал дверь в обверенном ему транспорте. «Ну, пани и гонит», — недовольно сказал он. «Я сигналю, сигналю, а вы ни в одном глазу. Ну, прямо рейд Монте-Карло. А тут одна пассажирка обязательно хотела догнать вас». «Тереса!» — воскликнула мамуля, совершенно не подозревая, какой опасности только что избежала. Через толпу к нам пробилась незнакомая молодая женщина, очень взволнованная и такая красивая, что без труда могла склонить даже 100 шоферов к чему угодно. «Это я! Я попросила пана шофера догнать вас. Я видела ту пани, которая пропала. Она уже нашлась?» После бешеной гонки я еще не могла говорить и только отрицательно покачала головой, стараясь унять колотившееся сердце. Водитель уступил место молодой особе, которая сунула голову в окошко моей автомашины, собираясь рассказать, что именно она видела. Выйти из машины мы не могли, так тесно обступили ее пассажиры автобуса и напирали изо всех сил, ведь каждому хотелось услышать рассказ очаровательной девушки. Таня заставила себя просить и взволнованно заторопилась выложить свою информацию. «Я ее видела, прошу пани, совсем недавно. А когда вы искали ее на горе, я была в той группе туристов. Запомнила ваши рассказы, и машину вашу запомнила, все запомнила. И адрес записала. Потом хотела написать вам в Поляницу по тому адресу, который вы нам всем оставили. А тут увидела, как вы едете по шоссе, и пан шофер согласился вас догнать». И она бросила на шофера благодарный взгляд, от которого тот расплылся в глупо счастливой улыбке. А девушка продолжала. «Она невысокая, не толстая и не худая, такая средняя, правда? Черноволосая и коротко остриженная, правда? В черных брюках, красной блузке, красных туфлях. И то самое кольцо. Сходится?» «Сходится», — подтвердила я. «Еще у нее должна быть сумка, черная с красной отделкой». «Сумки я не видела». «А подстилка?» — встряла Люцина. «Как вы сказали?» — удивилась девушка. «Люцина, оставь подстилку в покое, умоляю тебя, а то опять все запутаешь. Ну, наверное, было жарко. Так где же вы ее видели и когда?» «Сегодня утром в кемпинге на Отмуховском озере. Я ночевала там. А эта пани выходила из одного домика. Но как раз в тот момент, как я бежала на автобус. Я чуть на нее не наскочила. Извинилась и дальше побежала. А когда чуть не наскочила, та пани рукой закрылась, и я увидела кольцо. Но бежала на автобус и только потом сообразила, ведь это та самая пани. Я даже остановилась и обернулась. Она все еще там стояла, но я не могла вернуться, опоздала бы на автобус. Они редко ходят, а мне вниз и надо пересадку делать. Знаете, я читаю много детективов, я люблю детективы, и поэтому как-то так сразу возникли ассоциации. Ведь это же та пани, которую ищут. Ой, какое счастье, что мы увидели вашу машину». «Это Тереза, без всяких сомнений», — решила Люцина. «Ну, трудно предположить, что тут поблизости обретается еще одна баба, так похожая на Терезу. Одетая тот в щиточ, как она, да еще с таким же кольцом на пальце. Точно, Тереза!» Я не могла не согласиться с ней. И все-таки, что Терезе понадобилось в кемпинге у озера? И в каком именно? Ведь на озере прорва кемпингов. По моей просьбе девушка по возможности подробно описала дорогу, которая ведет от того кемпинга к автобусной остановке. Но если поехать по ней в обратном направлении, появляется реальный шанс попасть на нужный кемпинг. Шофер присел на травку, отдыхая на обочине. По его словам, он порядочно выбился из графика и теперь Надо малость переждать, чтобы снова войти в него».